Диковинные люди привлекали мальчика еще больше, чем диковинные вещи. Брат его матери, дядя Симон ван Гёльдерн, был оригинал с невзрачной, даже смешной внешностью. Маленькая и толстенькая фигурка с бледноватым строгим лицом, он одевался всем по-старо-французски, носил короткие панталоны, белые шелковые чулки, башмаки с пряжками и, по старинной моде, довольно длинную косу. По светским понятиям он был неудачником в жизни. После смерти родителей у него явилась возможность вполне свободно выбрать жизненную карьеру, он не выбрал ничего, отказался от учения в заграничных университетах и предпочел остаться у себя дома в Дюссельдорфе. Он отдался здесь полностью своим научным увлечениям и чудачествам, библиомании, и в особенности графомании, который давал выход главным образом в политических листках и темных периодических изданиях. Дядюшка писал тем старинным, неуклюжим канцелярским слогом, которому учат в иезуитских школах, где главная латынь. Он дарил мне, еще мальчику, самые лучшие, самые дорогие произведения. Он предоставил мне в пользование собственную свою библиотеку, столь богатую классическими книгами и наиболее значительными брошюрами на современные темы. Этот дядя Симон владел сказочным чердаком. И там же неутомимый искатель Гарри нашел бесценный клад, записную книжку другого родственника, которого тоже звали Симоном ван Гёльдерном. Он был братом деда, бродягой, авантюристом, и его жизнь оказалась занимательнее любого романа приключений. Дольше всего он пробыл, по-видимому, в приморских городах Северной Африки, особенно в странах Марокко, где перенял у какого-то португальца ремесло оружейника и удачно им занимался. Говоря языком европейцев, мой блаженной памяти двоюродный дедушка стал разбойничьим атаманом. В этой прекрасной стране он приобрел еще и знания коневодства и мастерство верховой езде, которые возбуждали столько изумления после его возвращения на Запад. Он подолгу оставался при различных дворах, блистая красотою и статностью, пышностью восточной одежды, производившей, в особенности на женщин, чарующее впечатление. Но больше всего он, конечно, импонировал своими тайными знаниями. Гарри настойчиво расспрашивал о двоюродном деде всех старых теток и жадно слушал их сбивчивые рассказы. Иные старушки все еще ужасались грехам и порокам покойного родственника, другие с почтительным восхищением рассказывали о том, как он жил при дворе владетельного князя, стал возлюбленным знатной, очень знатной дамы, как его хотели убить, и он бежал, покинув дом и несметные богатства, как его спас верный конь и поразительное искусство наездника. Потом он жил в Англии, писал памфлеты по-английски и по-французски в стихах. В книжке были арабские и коптские, но чаще французские записи. Гарри упрямо старался разобрать их слово за словом. Этот двоюродный дед был загадочным, трудно поддающимся пониманию явлением. Он вел одно из тех странных существований, какие были возможны лишь в начале и в середине XVIII столетия. Это был наполовину мечтатель, проповедник космополитических утопий, суливших миру счастье, наполовину авантюрист, в сознании своей индивидуальной мощи опрокидывающий гнилые барьеры гнилого общества или перепрыгивающий через них. Во всяком случае, он был человеком в полном смысле слова. Его шарлатанство, которое мы не станем ставить под сомнение, не было низкопробным. Это не был заурядный шарлатан, вырывающий крестьянам зубы на базаре. Напротив, он смело пробивался во дворцы сильных мира сего, чтобы вырвать у них самый крепкий коренной зуб. И в каком выдающемся человеке не скрывается немножечко шарлатана. Самое ужасное — это шарлатаны скромности с их смирением паче гордости. Тот, кто хочет влиять на толпу, нуждается в шарлатанской приправе. Родители, учителя, товарищи были вблизи. рядом. Он их видел, слышал, разговаривал с ними. Но этот давно умерший легендарный родственник иногда казался ему куда ближе и реальнее, чем все люди вокруг. По ночам он скакал на белом коне, в седле из шкуры леопарда, белый бурнус развивался на горячем ветру пустыни. Он вел отряд смуглых храбрецов на штурм оазиса. Там богатый караван, там юные красавицы, невольницы, которых везут в гарем из Стамбула. Он освобождал их, и самые прекрасные благодарили его, плача от радости, и не хотели покидать его, становились его женами. Ему снились таинственные прекрасные сны. По булыжной мостовой знакомых улиц он входил в густые тропические леса. Из окна своей комнаты взлетал вслед за огромными птицами высоко в синее небо, и солнце разговаривало с ним, ласково улыбаясь, жаркое, румяное, как толстая жена булочника, и звезды пели переливчатыми девчоночьими голосками и были похожи на его маленьких товарок из первого класса. Тогда он был единственным мальчиком посреди доброй дюжины визгливых, смешливых, тихоньких и голосистых белокурых, каштановых и черноволосых девочек. Они то по очереди, то хором читали строки из букваря, а над ними сидела тощая носатая старая дева Фрейлин Хиндерманс, помахивая длинным березовым прутом. Ох, как больно хлестал по рукам, по спине этот тонкий свистящий прут. Пока наказанная девочка истошно плакала, захлебываясь неиссякаемыми слезами, фрейлин Хиндерманс неторопливо набивала большой крючковатый нос табаком из бронзовой табакерки, часто-часто моргала маленькими глазками в розовато-серых складчатых веках и с наслаждением чихала. Однажды Гарри насыпал ей в табакерку песку. Она взяла щепотку, втянула носом и пугливо заойкала, заохала, долго сморкалась, а потом сразу же вцепилась в него. Девочки испуганно притихли, а самые озорные кусали кулачки, чтобы не фыркать. Фрейлин спросила даже не злобно, а скорее удивленно и печально: «Почему ты это сделал?» И он ответил, глядя ей прямо в слезящиеся глаза: «Потому что я тебя ненавижу». В тот раз она даже не стала его сечь. Фрейлин Хиндерманс иногда снилась ему ведьмой. Сидит у черного дымного камина. Большие сучковатые поленья горят зеленым и черным огнем. В котелке варятся жабы и змеи, ядовитые травы. Он рассказывал сны сестре. Та слушала, восхищаясь и пугаясь. Но в его рассказах все получалось еще занятнее и разнообразнее, чем было во сне. Чаще всего он и не помнил уже, что ему действительно приснилось, а что придумалось, привиделось вечером, когда он еще только лежал, уткнувшись в теплую подушку, натянув перину поверх головы, или когда, проснувшись, вспоминал сон и старался продлить его, не открывая глаз. В школе было серо и скучно. Сводчатые маленькие монастырские окна в зимнее утро сочились тусклым белесым светом. Оплывающие свечи коптили на столе учителя. Мальчик, отвечавший урок, монотонно спрягал латинские глаголы. В классе вокруг жужжащий шепот он растал, то притихал. В такие часы он, чтобы не задремать, вспоминал увиденные и придуманные сказки, песни, занятные истории, услышанные от приятелей, или недавний карнавал. Неделя карнавала — чудесные, пестрые, звонко-шумные дни. Хохочущие, поющие, весело галдящие улицы, яркие разноцветные одежды, маски, повозки с ряжеными. Хороши были пасхальные каникулы, когда звонили колокола и по городу проходили нарядные процессии. Самсон Гейне очень любил пышную, торжественную и веселую католическую Пасху. Он воздвигал перед своим домом на тротуаре нарядный алтарь и старался, чтобы его алтарь был богаче и красивее, чем у соседей. И вся семья Гейне радовалась, когда процессия задерживалась у их алтаря. Священник молился, а хор мальчиков звонко пел: «Господь с вами, слава тебе, Господи!» Кто-то из родственников говорил, что раввин недоволен этим, что Самсон Гейна изменяет вере отцов, но веселый купец лишь отмахивался. Он ведь и женился вопреки раввину, и ничего ни у кого не убудет из-за того, что он почтил красивый праздник своих сограждан. Бог у всех один. Хороши были летние каникулы и ночь святого Иоанна, самая короткая ночь в году, когда горели костры над Рейном и до самого утра звучали песни. Но карнавальная неделя была, пожалуй, лучшей всех каникул, всех праздников, потому что в эти дни встречалось больше всего неожиданного, непредвиденного, и не было конца смешным выдумкам, и не было предела свободе. На улицах ряженые выкрикивали озорные шутки, безродные бедняки смеялись над богатой знатью, дети над взрослыми, и все говорили друг другу «ты». Можно было незаметно, краснея под картонной личиной, обнять на улице таинственную красавицу в бархатной маске. Она только смеялась. Можно было даже поцеловать ее, и она смеялась еще громче. «Ах ты, маленький плут! Ты думаешь, под маской не видно, что у тебя на губах еще молоко не обсохло?» И в музыке, в шуме, в колокольчиках женского смеха, в танцах, на улицах и на площадях было столько манящих, сладких обещаний. Нет нигде на свете ничего более веселого и красивого, чем карнавал на Рейне, — говорил отец. А он-то уж повидал свет и знал толк в красоте и умел веселиться. Гарри всю зиму ждал карнавала. Однажды посреди зимы они с сестрой оба заболели корью. Тогда он выпросил у матери разноцветных лоскутков и, лежа в постели, сам шил себе пеструю шутовскую куртку. Колпак с бубенчиками остался еще с прошлого года. Но врач не позволил ему встать с постели в дни карнавала. Он плакал и кусал подушку от злости. Потом решил, пусть хоть его куртка побывает там, в веселой толпе, и попросил отдать ее сыну соседа. Много лет спустя в Гамбурге к сестре Гейна подошел плечистый матрос и напомнил об этой пестрой лоскутной куртке. Она досталась тогда ему, и он сберег ее как память о ребяческой дружбе, а вот недавно разрезал несколько кусков и роздал своим друзьям, почитателям великого поэта. Лежа в постели, мальчик слышал издалека веселый гомон, обрывки песен, и сердито шикал на сестру, чтобы не болтала, не шумела. Звуки, доносившиеся с улицы, были разноцветными, багрово вспыхивали фанфары, оранжево гудели трубы, заливались зеленые рожки, мелодии флейты были лиловыми, светлыми, как лунная дорожка на тихой реке. Вспененно переливался девичий голос голубой и золотисто-розовой песни, а многоголосый хор стлался синим бархатом на темно-красной подкладке, мерцая серебряными блестками. И простые слова могли звучать, как маленькие кусочки песни, как звонко пестрые обрывки от бахромчатой мелодии: день-тень, сон-звон, карнавал побывал. Слова складывались из букв. Это чудо ему открыла мать, писавшая большие буквы мелом на коричневой двери их детской комнаты, на черной доске, закрывавшей летом камин. Буквы слагались в слова, рифмы, созвучие слов были буквами, из которых слагалась музыка. Он учил сестру играть в рифмы. Сперва он подберет пару, потом она, и чтобы ни разу не повторяться. выигрывает тот, кто больше придумает. Но непоседливой Шарлотте это скоро надоело. Она не могла так быстро вспоминать, находить созвучные слова, зато тем громче напевала она слова, подобранные братом. «Любовь и кровь, любовь и кровь». Но его раздражала громкость и еще больше раздражало однообразие. «Лотхин, пожалуйста, перестань орать».